Важнейшее национальное, культурное достояние – это белорусский язык. Веками сложилось, что на нашей земле мирно и плодотворно уживаются два родственных языка. И слава Богу, что они так ужились. И ни один из них от этого не пострадал. Мы сберегли от разрушения единый литературный белорусский язык, не позволили его превратить в орудие политического противостояния и дискриминации. И в дальнейшем никакой насильственной белорусизации, равно как и русификации, в стране не будет. Признание белорусского и русского языков государственными отвечает как историческим традициям, так и современному состоянию языковой ситуации в стране. Это осознанный выбор нашего народа.